Глава 56. Ночь тянулась и тянулась, как дурной сон. Рассвет подкрался незаметно. Над лугом медленно, как привидение, покачивались последние предутренние туманы. Моя возлюбленная вышла на крыльцо и двинулась в коровник. Я сразу заметил, что-то в ней опять изменилось. Тяжелые шаги. А когда подкрался поближе, увидел, что лицо опухло, будто она всю ночь прорыдала. Я опередил ее, подбежал, открыл заскрипевшие ворота и нырнул в коровник, чтобы меня не увидели из окна хозяйского дома. Она смотрела на меня, как на призрак. Сильно и сладко пахло скотиной. В коровнике было очень тепло. Огромные тела животных согревают воздух так, что можно почувствовать даже снаружи. Топчутся в своих стойлах, грузно толкаются в перегородке, заметили чужака. Или просто с нетерпением ждут, когда ловкие и нежные пальцы коснутся огромного со вздутыми сосудами вымени. «Мария!» — прошептал я, прикрыв мой безобразный беззубый рот. Она отвела глаза. Я коснулся ее локтя своим. Внезапно она вздрогнула и обвела меня руками, и я вскрикнул от боли в сломанных ребрах. «Ты все-таки пришел», — прошептала она. «Я ждал тебя всю ночь. Зачем?» Меня смутил этот простой вопрос. Как на него ответить? «Ну, ты сказала, и я тоже. Я пойду с тобой, Мария, пойду, куда ты захочешь». «Юси, Юси, ты не понимаешь. Я могу сказать, что ребенок мой». Она оттолкнула меня и уставилась, будто и вправду на призрак. «Откуда? Откуда ты знаешь?» «Я могу жениться на тебе». Без выдоха прошелестел я. «Но она смотрит на мой рот. Конечно, она смотрит на мой рот, на мой беззубый рот. На шлюшке? Никакая ты не шлюшка». Он обещал, что мы поженимся. Кто? Теперь уже не важно. «Я могу жениться», — повторил я. «Не только могу, я хочу на тебя жениться, Мария». Она обняла меня. На этот раз осторожно. Ее щека прижалась к моей, все еще цветущей безобразными синяками. Я боялся пошевелиться. «И куда мы пойдем?» «На север, в Норвегию». «В Норвегию? Когда?» «Хоть сейчас». «Сейчас? Ты с ума сошел?» «Тогда вечером. Ты подоишь, потом притворишься, что пошла спать. Когда все на хуторе уснут, я буду ждать тебя здесь». «Сегодня вечером». «Мы можем идти всю ночь, тогда нас никто не догонит». «Но, Юси, на тебе живого места нет, ты же весь избит». «С тобой я готов идти хоть в землю ханаанскую. То есть ты и я в Вифлеем, если понадобится». Она разняла руки и встряхнула головой, словно хотела избавиться от наваждения. Сглотнула слюну и молча кивнула. «Ночью», — повторила она и ласково погладила меня по шее. И потянулась, застертой до блеска трехногой доильной табуреткой.